каждое лицо. То, что он задумал, было опасным. Но смелый человек мог выполнить эту работу. Надо было выбрать новичка, который слишком нервничает и стремится быть полезным прокурору. В конце концов, Майкл остановил выбор на Дженнифер Паркер. Ему нравилось, что она неопытна, напряжена и старается скрыть это. Она была женщиной и чувствовала большее напряжение, чем мужчина. Когда Майкл принял решение, он повернулся к мужчине в сером костюме, сидевшему среди зрителей, и указал головой на Дженнифер. Майкл наблюдал, как окружной прокурор закончил допрос Камилы Стеллы, повернулся к Томасу Коулфексу и сказал: «Свидетель ваш». Томас Коулфекс встал. «Ваша честь, сейчас почти полдень», — сказал он. «Я не могу, чтобы мой перекрестный допрос прерывался. Могу ли я попросить суд объявить перерыв на обед и продолжить допрос свидетеля позже?» Допрос был отложен. Как раз вовремя. Майкл видел, как его человек подошел к толпе окружающей прокурора и растворился в ней. Через несколько секунд он подошел к Дженнифер и передал ей большой пакет. Майкл затаил дыхание. Дженнифер взяла конверт и направилась к комнате свидетелей. Только когда она вернулась, Майкл Моретти смог расслабиться. Это произошло год назад. Газеты растоптали девушку, но это были ее проблемы. Майкл не вспомнил ее, пока газеты не начали рассказывать о предстоящем процессе над Абрамом Уилсоном. Они вспомнили дело Майкла Моретти и участие в нем Дженнифер Паркер. Напечатали фотографии молодого адвоката. Она выглядела на удивление хорошо, но не только. В ней была какая-то независимость, поразившая Майкла. Он долго смотрел на фотографию. Майкл с интересом следил за делом Уилсона. Когда процесс над Майклом провалился, Сальваторе Фиоре на праздничном обеде сказал: «Мир избавится еще от одного проклятого адвоката». «Нет, от нее не избавились», — подумал Майкл. Дженнифер Паркер вернулась и продолжала бороться. Майклу нравились упрямые. Вечером он смотрел телепередачу, в которой она рассказывала о победе над Робертом Ди Силвой. «Это не та, что спасла тебя, Майк?» — спросил Антонио Гранелли. «Она. У нее есть мозги, Тони. Может быть, однажды мы используем ее». Глава десятая. На следующий день после окончания суда над Уилсоном позвонил Адам Уорнер. «Я хочу поздравить вас». Дженнифер сразу узнала его голос. Он подействовал на нее сильнее, чем она могла предположить. «Это я знаю». «О, Боже!» — подумала Дженнифер. «Зачем я сказала это?» Не надо, чтобы Адам понял, как часто она думала о нем за последние несколько месяцев. «Я хотел сказать, что вы великолепно провели дело Абрама Уилсона. Вы заслужили победу». «Спасибо. Сейчас повесит трубку, и я никогда больше не увижу его», — пронеслось в ее голове. «Наверное, он слишком занят со своим гаремом». «Вы не смогли бы как-нибудь поужинать со мной».